Екатерина Осоченко. «Легко родить легко. Пособие для будущих мам». Читает автор. Предисловие автора к аудиоверсии. Книгу «Легко родить легко» я написала много лет назад, с 2008 по 2011 год, между рождением третьего и четвертого ребенка. В тот период я активно практиковала и изучала перинатальную йогу, и сразу после выхода книги получила сертификат инструктора. В последующие годы разработала собственную программу психологической и физической подготовки к мягким родам и до 2013 года проводила перинатальные занятия в двух клубах Зеленограда. В 2013 у меня родился пятый ребенок, в 2017 — шестой, и работать в йога-клубах я перестала, но личную практику не оставила, и, безусловно, все мои собственные наработки, а также знания, полученные от учителей перинатальной йоги, пригодились мне во время каждой беременности и после нее. Сейчас, в 2025 году, когда я приступаю к созданию аудиоверсии «Легко родить легко», я понимаю, что многое из того, о чем я писала 17 лет назад, может и должно быть пересмотрено. Как минимум, изменилась стоимость родов по контракту, о которой я упоминаю в одной из глав. На роды теперь можно приходить со своей доулой. Есть палаты повышенной комфортности, каких не было ни 20, ни даже 15 лет назад. Да и в целом отношение к роженицам в родильных домах стало более гуманным. Изменили свои подходы к ведению беременности многие врачи. Поменялись взгляды на питание и физическую активность во время беременности. Больше внимания теперь уделяют психологии беременности и родов, а в некоторых родильных домах и отделениях есть свои перинатальные психологи. В процессе озвучивания книги я постараюсь сделать примечания в тех местах, где написанное мной много лет назад особенно сильно расходится с актуальной действительностью. За годы, прошедшие с момента публикации книги, кроме, собственно, окружающей действительности, изменилось и мое личное отношение к родам. Рождение пятого и шестого ребенка позволило мне открыть новые грани в этом процессе. По большому счету, глядя сейчас на написанное мною в прошлом, я понимаю, что и само название книги неверно. Родить нелегко. Роды — это огромный труд для матери и ребенка. Я прочувствовала это со всей полнотой, когда рожала в 36, а потом в 40 лет. Родить именно что трудно. Трудно от почетного слова «труд». Роды — это совместная работа матери, ребенка и помогающих в родах персон. Работа слаженной команды, и закономерным вознаграждением за этот труд, за эту работу, становится здоровье матери и ребенка и их прочная эмоциональная связь. И чем труднее эта работа, чем больше вложено в нее сил, и чем с большим терпением и смирением она проделана, тем теснее будет связь между мамой и ребенком, которая протянется через всю жизнь. Увы, в последнее время появилась тенденция к восприятию родов как некой легкой, едва ли не косметической операции. Женщины не хотят идти в боль, проживать ее со всей полнотой, как некий катарсис. Просят сделать роды безболезненными, провести кесарево сечение под наркозом без медицинских показаний. Не осуждаю такое отношение, но понимаю, что оно может приводить к разобщению матери и ребенка, к душевной лености и неготовности преодолевать трудности. Да, нужно настроиться, что родить будет легко, но легко прежде всего на душе. Идти в роды нужно с ясным сознанием и легким сердцем. В этом легкость. Вот в чем легко родить легко. Но настраиваться нужно на труд, который предстоит в родах и маме, и малышу. Расскажу, что изменилось в моей жизни за прошедшие 14 лет. Родились у меня еще две девочки, все так же в домашних условиях, в воде. Развивались они даже с некоторым опережением возраста. Сейчас это две девочки 8 и 12 лет. Страшно умные, бодрые, здоровые, талантливые, как, впрочем, и все их братья и сестры. Бабушкой я пока не стала, хотя старшему сыну уже 28, а второму 22. Нынешняя молодежь не торопится становиться родителями. Они подходят к деторождению, как и в целом к планированию будущего, основательно и осознанно, и я очень рада, что это так. Глядя из нынешнего времени на свой опыт домашнего водного рождения, сопоставляя свой опыт с жизнью других знакомых мне людей, я понимаю, что это был мой собственный путь, мой личный выбор, сделанный в согласии с партнером, исходя из обстоятельств того момента. Для других женщин и их семей выбор обстановки и места для родов может быть абсолютно иным, и он будет верным для их ситуации и мироощущения. Ведь в родах, как я не устаю повторять, главное — это внутренний настрой, спокойствие и уверенность. Если женщина спокойнее чувствует себя в заботливых руках врача в родильном доме, значит, это лучший выбор для нее и ее ребенка. Роды — это часть интимной жизни семьи, и в этом вопросе критически важно доверие и ощущение психологической безопасности. Рожать дома или в роддоме, в присутствии мужа или без него, с акушеркой, с доулой, каждый выбирает для себя. И слава Богу, что у нас есть возможность выбора. Но еще одно важное осознание, к которому я пришла за прошедшие годы, это то, что, быть может, слишком много напряженного внимания мы направляем на то, как и где пройдут роды. Безусловно, это очень важно, про то и была написана моя книга. Но ведь по окончании беременности для женщины наступает совершенно новая жизнь, особенно если ребенок первый. Она рождается как мать, мужчина рождается как отец, а пара рождается как семья с ребенком. Столько всего нового открывается с родами. Оценивая свой опыт преподавания йоги для недавно родивших мам, я понимаю, что послеродовое восстановление в некоторых случаях может быть даже более важным, чем, собственно, подготовка к родам. Помочь маме и ее близким психологически освоиться с новой реальностью. Восполнить потраченные мамой физические и энергетические ресурсы. Вжиться в новый режим дня и, конечно же, восстановить тело бережно и правильно, не навредив себе. Все это критически важно для того, чтобы уберечь молодую маму и членов семьи от эмоционального и физического выгорания. Работая в группах йоги для женщин, я заметила, что порой последствия самой лучшей подготовки к родам и даже, собственно, сами роды, прошедшие в здоровой, спокойной обстановке, все это может быть сведено на нет небрежным восстановлением после родов или отсутствием такового восстановления. Быть может, когда-нибудь я напишу публицистическую книгу о безопасном и бережном восстановлении после родов. Пока же в поддержку всем мамам существует моя художественная книга «Ресурсные сказки для усталых мам» с моими иллюстрациями. Есть аудиоверсия этих сказок и даже литературно-музыкальный, а скорее даже медитативно-восстанавливающий альбом по ней. Он называется «Мать и мачеха. Ресурсные сказки». Это лирические зарисовки из жизни обычной мамы. Образы, которые могут дать вдохновение, когда тяжело и кажется, что сил совсем нет. Дай Бог, чтобы слушателям этой аудиокниги хватило сил и здоровья на все задуманное. Да не иссякнет ваше вдохновение на то, чтобы рожать и жить легко. Екатерина Осоченко, мама 6 детей, декабрь 2025 года.